на губы С. Она ради поцелуев с кем попала. Вдруг я замолчал и уставился на отражение собеседника в зеркальце. Как раз по духам у него был желтый пластырь. Ради поцелуев с кем попала? Да, мне кажется, она такая. Он улыбнулся и кивнул. Я чувствовал, что он все время следит за мной, чтобы выведать мою тайну. Однако разговор все еще вертелся вокруг женщин. Мне не столько был противен этот собеседник, сколько стыдно было своей собственной слабости, и оттого становилось все тоскливее. Когда он ушел, я бросился на постель и стал читать «Путь в темную ночь». «Путь в темную ночь», Анья Коро, 1921-1922, роман крупного писателя Сига Наоя, который дает типичное изображение жизненных разочарований и глубокого пессимизма молодого японского интеллигента. Душевная борьба героя причиняла мне муки. Я почувствовал, каким был идиотом по сравнению с ним, и у меня вдруг полились слезы. И в то же время слезы незаметно успокоили меня. Впрочем, ненадолго. Мой правый глаз опять увидел прозрачные зубчатые колеса. Они вертелись, их становилось все больше. Боясь, как бы у меня снова не разболелась голова, я отложил книгу, принял таблетку 0,8 веронала и постарался уснуть. Мне приснился пруд. В нем плавали и ныряли мальчики и девочки. Я повернулся и пошел в сосновый лес. Тогда сзади кто-то окликнул меня. «Отец!» Оглянувшись, я заметил на берегу пруда жену, и меня охватило острое раскаяние. «Отец, а полотенце?» «Полотенце не нужно. Смотри за детьми». Я пошел дальше, но дорога вдруг превратилась в перрон. Это, по-видимому, была провинциальная станция. Вдоль перрона тянулась длинная живая изгородь. У изгороди стояли студент и пожилая женщина. Увидев меня, они подошли ко мне и заговорили. «Большой пожар был. Я еле спасся». Мне показалось, что эту пожилую женщину я уже где-то видел. Мало того, разговаривая с ней, я чувствовал приятное возбуждение. Тут поезд, выбрасывая дым, медленно подошел к перрону. Я один сел в поезд и зашагал по спальному вагону мимо свисавших по обеим сторонам белых занавесок. На одной полке лежала лицом к проходу обнаженная, похожая на мумию, женщина. Это тоже был мой дух мщения, дочь одного сумасшедшего. Проснувшись, я сразу же невольно вскочил с постели. В комнате по-прежнему ярко горело электричество. Но откуда-то слышалось хлопанье крыльев и писк мышей. Открыв дверь, я вышел в коридор и торопливо направился к камину. Я опустился в кресло и стал смотреть на колеблющееся неверное пламя. Тут подошел бой в белом костюме, чтобы подложить дров. Который час? 3:30. Однако в отдаленном углу холла какая-то американка все еще читала книгу. Даже издали видно было, что на ней зеленое платье. Я почувствовал себя спасенным и стал терпеливо ждать рассвета. Как старик, который много лет страдал и тихо ждет смерти. 28 марта 1927 года. Глава 4. Еще не. Я, наконец, закончил в номере отеля начатый рассказ и решил послать его в журнал. Впрочем, моего гонорара не хватило бы даже на недельное пребывание здесь. Но я был доволен, что закончил работу и пошел в одну книжную лавку на Гинзе достать себе какое-нибудь успокаивающее душу лекарство. На асфальте, залитом зимним солнцем, валялись обрывки бумаги. Эти обрывки, может быть, из-за освещения, казались точь-в-точь лепестками роз. Я почувствовал в этом чье-то доброжелательство и вошел в лавку. Там тоже было как-то необычно уютно. Только какая-то девочка в очках разговаривала с приказчиком, что не могло не обеспокоить меня. Но я вспомнил рассыпанные на улице бумажные лепестки роз и купил разговоры Анатоля Франца и письма Мериме. С двумя книгами под мышкой я пошел в кафе. и, усевшись за столик в самой глубине, стал ждать, пока мне принесут кофе. Против меня